Глава 9. Взгляд со стороны. На сей раз путников ждал не слишком густонаселенный мир, поэтому найти там безлюдное место в лесу труда не составило, хотя примерно в версте была небольшая деревушка. Откровенно говоря, все уже сильно устали от этого бесконечного калейдоскопа. За последние две декады было проверено больше 30 планет, но ни на одной маговероятности не нашлось. В таких мирах побратимы с девушками не задерживались, не видя в этом ни малейшего смысла. Еще дважды элеанцы встречались с необычными вероятностниками, но, к счастью, успевали вовремя убраться. Слишком недвусмысленным было предостережение элеана, чтобы игнорировать его. Первый император многое знал, не слушать его – откровенная глупость. Раха вошла в созданный Санти-портал следом за Тайкой, тихо молясь про себя о том, чтобы ребята наконец нашли наставника. Долгое путешествие сильно вымотало Орочку, ей все надоело. Впрочем, не только ей. Остальные девушки тоже с трудом терпели, особенно Аливи. Избалованная эльфийская принцесса никому не давала покоя своим нытьем, и даже усиленные тренировки, устраиваемые разозленным хратом, не помогали. Впрочем, сами императоры тоже с каждым днем мрачнели, сходя с ума от волнения. Неизвестно ведь, что дома творится. Вдруг кто-то напал, а они здесь? «Знаете, народ, нам нужен отдых. Совсем забегались», — заметил Скоморох, когда все оказались в новом мире и портал схлопнулся. «Если и здесь ничего не найдем, то все равно задержимся на день-другой, хоть отоспимся в нормальных условиях». Инет, не слушая его, создал плетение поиска. «Есть!» — выдохнул он через несколько мгновений. «Есть, маг, только...» «Что?» — насторожился Лек. «Не могу определить, где он», — растерянно ответил граф. «Присутствие ощущается впереди на четверть окружности, не меньше. Но определить точное место, как раньше, не выходит. Похоже, нашли обученного». «Почему ты так думаешь?» – не выдержал Раха. «Это, скорее всего, защита от поиска. Ничем другим объяснить ни срабатывание заклинания я не могу». «Ну как тогда искать будем?» – нахмурился Санти. «Идем в деревню, поспрашиваем у местных, кто здесь самый сильный маг», – предложила Шен. «Потом перемещаемся к нему и попробуем разузнать, что к чему в этом мире. Может, и станет ясно, где вероятностник прячется. Упускать обученного нам нельзя, вон сколько миров прошли, чтобы его найти». «Да, искать еще месяц не хотелось бы», — поддержала подруга Аливи. «Тогда пошли», — махнул рукой Горец, переглянувшись с побратимами. «А почему не порталом?» — удивилась Орочка. «Верста всего до деревни, на такое расстояние перемещаться глупо». Закинув на плечи походные мешки, путники двинулись через лес. Вскоре впереди показалась грунтовая дорога, довольно неплохо укатанная. Ездили по ней однозначно часто и тяжело груженными телегами. Лес по ее сторонам выглядел густым, даже кустарник на обочинах не был вырублен, а это говорило о том, что здесь не боятся разбойников. Либо о том, что местным власть имущим плевать на грабежи караванов. Полдороги прошли довольно быстро и уже добрались до поворота, за которым должна была показаться деревня, когда внимание идущего впереди Лека привлек какой-то звук, и он остановился, подняв руку, чтобы предупредить идущих позади. Слушавшись, Горец осознал, что из-за поворота доносится чей-то плач и быстрый топот ног. «Напал кто-то, что ли?» — недобро сузил глаза Храд и медленно потянул из ножен Картаги. Кусты затрещали, и на дорогу, видимо, ее спрямив, вырвалась черноволосая девушка в юбке по колено и блузке с рукавами по локоть. Она отчаянно рыдала, размазывая кулаками слезы по щекам и неслась вперед, не глядя. Налетела на Лека, мягко поймавшего ее, и только тогда подняла заплаканное лицо. Увидела незнакомого высокого горбоносого мужчину, но не испугалась, а обрадованно улыбнулась и заговорила. «Господа маги, какое счастье! Умоляю, помогите! У нас беда, до ближайшего поста долго бежать! Утром у всех лошадей с караваном отправили, а потом на Стаса с Лертом бревно с крыши Авина упало, не удержали. Подавило парней сильно. Ведунья нет дома, видать, за травами в лес пошла. Я и побегала на пост воинский, там завсегда маг есть. А вы уже тута». Лек помотал головой, у него в ушах зазвенело от этого словесного потока, и он ляпнул. «Откуда ты знаешь, что мы маги?» «Так видно ж», — удивилась девушка. «Я ж ведунья, мало чего еще могу, только видеть. Я...» «Тише, тише», — прервал ее Лек, — «не торопись. Говоришь, подавил у вас кого-то?» «Ага, парни Авин строили, бревно не удержали, сами попадали, а бревна на них сверху, там кровище столько, что я что смогла сделать, но помрут они, коль не помочь, до утра не дотянут». Незнакомка снова начала всхлипывать. «Успокойся», — подошла ближе Раха, — «не бойся, поможем. Тебя как зовут?» «Айка, веди». Лек обрадованно отдал бразды правления Орочке, она явно лучше успокоит эту болтушку. Айка поспешила по дороге, за ней Раха, а следом двинулись остальные. Шагов через 200 после поворота впереди показалась деревня. Лек окинул взглядом добротные дома и хмыкнул. Богато живут, даже в Элиане далеко не все деревни таковы. На Манхене, например, еще можно встретить бедняцкие хижины, а здесь ни одной. Но при этом деревня была совсем невелика. Всего около 30 домов и большой общественный авин на окраине. Вокруг домов располагались сараи и конюшни. Невдалеке на лугу паслось довольно большое стадо похожих на коров животных, но раза в полтора больше с загнутыми витыми рогами. Людей нигде не было видно. Айка со всех ног ринулась куда-то влево, и лианцы поспешили за ней. И вскоре оказались у недостроенного авина, под стеной которого, как попало, валялось несколько бревен, залитых подозрительно красной жидкостью. Неподалеку хмуро стояли десятка-полтора мужиков и причитающих женщин. Две старухи промокали платками лбы лежащих на земле двух бледных, залитых кровью парней. Судя по их виду, одному переломало как минимум ноги, а второму размозжило плечо. Лек покачал головой. Без магии однозначно не выживет. «Ой, матушка Тари, а я господ магов привела!» — бойко затараторила Айка. «Ой, а?» «А ну, уткнись!» — грозно рявкнула на нее одна старуха, худая, бровастая, с выдающимся носом, который, однако, все же до носа Лека не дотягивал. «И помолчи, балаболка! Доброго вам денечка, господа хорошие! Вы точно маги?» «Ой, да я ж вижу, усе маги!» — снова вмешалась неугомонная Айка. «И мужики, и бабы!» «Да умолкни уже ты!» рявкнула старуха. «Вот же уродиться такое не заткнешь. Волю дай, так с утра до вечера болтать будет». «Маги!» — улыбнулся Лек. «Все! Сейчас вылечим ваших парней». Ближе всех оказалась Ле, вместе с которой они подошли к пострадавшим и применили цвет здоровья. Сформировать его удалось очень быстро. В этом мире насыщенность энергополя, благодаря которому работала магия, была намного выше, чем на Элиане. Пациент горца выгнулся дугой, захрипел, его тело покрылось туманом, а затем резко сел и захлопал глазами. Через несколько мгновений также поступил и пациент жрицы. «Чё было-то?» — выдохнул один из вылеченных. «Чё-чё?» — дала ему подзатыльник старуха. «Бревно вы с Лертом выронили, оно покатилось, а другие незакрепленные за собой потянуло. Вас самих подавило, едва выжили. Вон, господ магов благодари за то, что спасли. Не нашла бы Хайка, вы бы, дури голову, к вечеру померли». Простоватое лицо парня вытянулось, он растерянно захлопал глазами, потом нашел взглядом незнакомцев, встал и низко поклонился им. Второй пострадавший последовал примеру приятеля. «Благодарствуем, господа маги», — хором сказали оба. «Идите по домам, к мамкам», — погнала их прочь старуха. «Да чтоб поели хорошо, а после исцеления завсегда много есть надобно». Парни опасливо посмотрели на нее, кое-как отряхнули одежду и поспешили скрыться между домами. Толпа тоже начала постепенно рассасываться. «А вы откуда тут?» — спросила матушка Тари у Лека, безошибочно угадав в нем старшего. «Ищем мы кое-кого», — дипломатично ответил тот. «Мага особого, а сами издалека». «Мага особого», — протянула старуха, ее глаза подозрительно сверкнули. Но горец этого не заметил, занятый своими мыслями. «Это вам не к нам, а в город надобно. Там много ваших, у них спрашивайте. Но спасибочки вам за помощь. Может, чем отблагодарить сможем?» «Да хотели передохнуть денек-другой, давно уже в дороге устали», — вздохнул Лек. «Но это, наверное, лучше в городе сделать. Он где примерно?» «А вон туда по дороге идите, дня через три придете», — махнула рукой в сторону южной окраины деревни матушка Тари. «Может, вам еды свежей дать, господа маги? У меня и Дарны как раз пироги поспели». «Не отказались бы», — кивнул Лек, — «только мы заплатим». «Не обижайте нас», — нахмурилась старуха. «Вы этим двум дурням жизнь спасли, не хватало еще деньги с вас брать». «Хорошо», — улыбнулся горец. Вскоре путникам вынесли еще и теплых пирогов, оказавшихся невероятно вкусными. Запивали только что надоенным парным, очень густым молоком. А поев и немного отдохнув, Энет принялся сканировать местность на юге, надеясь взять координаты для телепортации, но не смог этого сделать. «Да что там за защита такая, копыта дархота мне в глотку», — не выдержал граф. «Вообще ничего увидеть не могу, как пелена какая-то перед глазами». «Хорошие маги защиту ставили», — заметил Тинувиэль. «Опытные, раз даже мы преодолеть не можем». «И что остается?» «Идти пешком, телепортируясь в пределах видимости. Так быстрее будет», — предложила Раха. «Глупо, конечно, но что делать? Зато ускорит путь. Не за три дня до города доберемся, а за день. Или вообще уходим». «И сколько нам придется снова искать обученного мага вероятности?» — обнажил клыки Храд. «Я уже не могу больше. Достало». «Ты прав», — согласился Санти. «Идем в город, используя идею Рахи». Путники быстро собрались и покинули деревню, не заметив цепкого взгляда матушки Тари, подслушавшей предыдущий разговор. О чем, впрочем, не имели ни малейшего понятия. Дворх, дежуривший сегодня, расстарался и сварил не только вкусную густую похлебку, но и душистый компот из лесных ягод, притащенный детьми из окрестных деревень. Селяне своих защитников любили и уважали, всегда старались угодить чем-то вкусным. Да и девушки не отказывали им в ласке. Отпив глоток компота, Ирик закатил глаза от наслаждения. Дежурный по кухне оказался на высоте, и этот орк умел готовить как никто. Его дежурство на кухне пограничного поста бойцы всегда ожидали с нетерпением. Дворха бы всем миром просили только готовкой заниматься, но он, помимо того, был еще и отличным лесным следопытом, по незаметным следам, способным выследить любого зверя, не говоря уже о нарушителях границы. На памяти молодого мага никто еще от орка не уходил. Допив компот, Ирик поковырялся щепкой в зубах и вышел на улицу, где сел в тени высокого развесистого дерева, оперевшись спиной о ствол. Он лениво наблюдал, как десятник Марин гонял двух нерадивых дурней, задремавших в карауле. 17-й пограничный пост Таренхайла представлял собой окруженный чистоколом казарм, оружейную, кузню, склады и плац. По бокам высились две вышки, на которых в любое время дня и ночи сидели дозорные. Только через немногочисленные просеки можно было проникнуть на территорию страны. Все остальные границу перекрывали усиленные чернейшей магией завалы и буреломы высотой в 20, а то и больше локтей. Подобные 17-му посту отстояли друг от друга на расстоянии в полмили. На каждом дежурил способный к телепортации маг, знавший координаты всех остальных, в случае чего помощь не задержится. Впрочем, светлые эльфы и их подельники уже лет 20 не решались сунуться в Таренхайл. Особенно сами ушастые. Повелитель поставил на границах такие ловушки, что любой эльф умирал, едва приблизившись на сотню локтей к границе. И правильно, нечего им тут шастать. Особенно если вспомнить, сколько эти бессмертные твари крови раньше пролили, скольких убили. Ирик Синтай только год назад окончил магистерий по специальности некромантии и исцеления. Особенно гордился последним. Нелегко изначально темному стать целителем. А Ирик смог. Да, пусть это тяжело далось, но тем больше ценилось. После он, как и все выпускники, пошел на службу. Дорого стоило обучение, но повелитель всем желающим учиться помогал, требуя, правда, затем отслужить 10 лет. Но то невеликая цена. Да и нравилось Ироку в армии. В спайке воинов и магов была сила Таренхайла, благодаря ей побеждали во всех последних войнах. А желающих выжечь дотла гнездо черных колдунов хватало, особенно эльфов трясло от ненависти. Впрочем, многие кланы гномов жаждали того же. Самые умные из них давно перебрались под крыло к повелителю, что безмерно бесило старейшин. И до сих пор гонимые несчастные потоком шли к границам Таренхайла, охотно принимающего всех без ограничения, даже отказавшихся от взглядов своих сородичей эльфов-изгоев. Не все доходили, беженцев безжалостно убивали дозоры светлых, стоило им только заподозрить, куда несчастные идут. Поэтому беженцы уже лет 10 собирались в специально оговоренных тайных местах, откуда их телепортировали таренсхайлские маги. Никто, кроме имевших специальный амулет повелителя, перемещаться на территорию темной страны не мог. Незваному гостю просто сбивало реперные точки, и он перемещался куда угодно, но только не в Таренхайл. К тому же мог прибыть на место назначения по частям. Внезапно что-то привлекло внимание Ирика, и он повернул голову. У ворота поста быстрым шагом вошла опирающаяся на клюку староста одной из близких деревень матушка Тари. Она задыхалась, из чего сразу стало ясно, что старая женщина буквально бежала. «Что с вами, матушка?» — поспешил к ней командир 17-го поста, полусотник Мирт из Сванхольма, высокий кряжистый северянин с почти белыми короткими волосами и сломанным носом. «Молодого кого прислали, мы бы сразу пришли. Случилось чего?» «Молодые дурные», — отрезала старуха, — «ничего не соображают. В общем, чужаки у нас были». «Чужаки?» — озадачился полусотник. «Да быть того не может». «Вот те не может», — раздраженно стукнула клюкой об землю матушка Тари. «У нас беда поутру приключилась. Как все уже уехали, ни одной коняшки в деревне не осталось. Два дурня полезли на Авин бревно затаскивать, да не удержали, упали и поломал их знатно. А ведунья наша за травами ушла». Айка, болтушка, только кровь заговорить смогла, а потом к вам поскакала. И прямо за околицей на чужаков напоролась. Все маги, она же видит, но с дурой попросила помочь, привыкла, что наши завсегда помогут. «И что?» — нахмурился Мирт. Ирик встал и подошел ближе. «О, вот и господин маг», — кивнула старуха. «Поздорову вам». «И вам здоровья», — улыбнулся юноша. «Вы сказали, что все маги? А сколько их было?» «Дюжина. 5 парней и 7 девчонок. Все молодые совсем, не старше Айки, но глаза убийц. У каждого 2 меча за плечами. 2 — орк и орка, только странные, кожа красная, а не зеленая. И эльф с эльфой». «Эльфы?» — вытаращились на матушку Тари и Эрик с Миртом. «Да как же? Как эльфы маги через границу прошли?» «Не знаю, но что маги не брешу», — пробурчала она. «Айка глядела, а потом и я через амулет глянула. Мало что маги, некроманты они, и еще чего-то не разобрала». «Эльфы-некроманты!» От таких известий Ирок едва не упал. «Но тогда они не из светлых?» «Это уж точно», — вторил ему Мирт. «И светлые есть», — строго посмотрел на них старуха. «Один там такой рыжий, как огонь был, так от него светом так и полыхает, я чуть не ослепла, как поглядела. А от высокого носатого парня тьмой прет, аж дух захватывает». «Странное что-то», — задумчиво произнес молодой маг. «Очень странное, надо бы самому на них поглядеть». «Пойдем на перехват?» — насторожился полусотник. «Да, надо выяснить, кто это и как тут оказались. Матушка, вы говорили, что Айка их на помощь позвала. Помогли хоть?» «Ага», — кивнула та. «И быстро так вылечили почти сразу. Я потом парней поглядела, у них и старые шрамы сошли. Мы гостей пирогами отблагодарили, так они заплатить поначалу хотели за помощь, ничего не попросили». «На светлых не похоже», — удивленно покачал головой Мирт. «Те за грош ломаны удавятся». «Но кто они такие?» Задумчиво потер щеку Ирок. «Они говорили о чем-то? Может, слышали?» «Слыхала, как не слыхать?» Степенно кивнула матушка Тари. «Баяли, что ищут особого мага. Потом в город пошли. Хотели портнуться, но не смогли, защиту не прошли». Она на мгновение задумалась, потом просветлела лицом. «Вспомнила. Мага вероятности ищут они. И долго уже сказали месяц. Но что оно такое, месяц этот не знаю. И ругались непонятно, копыты якого-то Дархота поминали». «Да уж», — переглянулись маг с полусотником. «Издалека они, точно. Значит, в город по южному тракту двинулись». «Ага. Ну, значит, мимо первого поста не пройдут». «Поспешите», — снова стукнула клюкой об землю старуха. «Чужаки баяли, что будут портаться, насколько глаз видит, чтобы быстрее добраться». «Ну так на втором или третьем посту перехватим, а не через каждые 20 миль на тракте. Спасибо тебе, матушка». И оба в пояс поклонились старой женщине. Она в ответ благословила их и отправилась обратно в деревню с видом исполнившего свой долг человека. Не успела матушка Тари скрыться в воротах, как личный состав подняли по тревоге. Ирок связался со всеми окрестными постами, затем с городом, где тоже поднялась суматоха. 12 чужих магов, незнамо как оказавшихся в Таренхайле, это вам не шутки. Тем более, что среди них есть эльфы. Сам наместник провинции, Лэр Хиван, вызвал Мирта и отдал какие-то приказы. Ирок не слышал, какие, и готовился к выдвижению. На каждый пост южного тракта направили крупный отряд, дополненный 4 магами. Ироку довелось возглавить коллег на третьем, а общее командование отрядом поручили, естественно, Мирту. Из запасников достали и выдали воинам защитные амулеты, не использовавшиеся со времен последней большой войны. До сих пор на третьем посту южного тракта дежурило всего полдесятка ветеранов, взимающих пошлину с обозов. В такие места отправляли тех из них, кто хотел чем-то заниматься, а не спокойно доживать свой век в тепле и почете. Старые воины были невероятно удивлены, когда посреди плаца вдруг открылся телепорт, откуда выбежали и тут же заняли оборону на стенах около 200 бойцов. Возглавляющий пост десятник Крохтрукхай, старый степной орк без левого уха, хромая двинулся к Мирту, безошибочно определив командира. «Опыт не пропьешь». Коротко доложил, что все в порядке, и спросил, не война ли началась. «Не знаю пока», — развел руками северянин. «Чужие маги появились на тракте, среди них 2 эльфов и 2 странных краснорожих орков». «Эльфов», — повторил Крохт, в его маленьких глазках медленно разгорался огонек ненависти. В свое время ушастые убийцы походя убили его семью, даже малых детей не пожалели, ворвавшись в деревню. «Вы слышали о краснокожих орках когда-нибудь?» «Никак нет, господин полусотник. Хотя не то сказки детские в стойбище рассказывали, когда я малой еще был, что были, мол, племена разные, и красные орки однажды ушли через великий портал. А куда и почему ушли, никто не знает. Одно слово — сказки». «Может, и не сказки», — задумчиво сказал незаметно подошедший Ирок. «Откуда-то же взялись здесь красные орки? Думаешь, они из другого мира?» — поинтересовался Адхат Норт, его коллега с 16-го поста, маг огня и целитель. «Все возможно, но я бы советовал попытаться договориться с чужаками». «У меня приказ», — отрицательно покачал головой Мирт, самого наместника, между прочим. «Взять чужаков, обезоружить, надеть антимагические ошейники, а потом только допрашивать, так что извини». «Ох, боюсь, немалой кровью нам это обойдется». Укоризненно покачал головой молодой некромант. «Если вообще обойдется. Но приказ есть приказ, ты прав. Однако свяжусь-ка я с магистерием, сообщу о происходящем, пусть доложит повелителю. Он должен знать обо всем, может, решит иначе». С этими словами он дотронулся по очереди до трех точек на своем левом запястье, активируя вживленный в кость руки особый амулет связи, вживляемый всем закончившим обучение магам темных земель. Некоторое время ничего не происходило, затем сухой голос лорка Тирвайля, старшего секретаря столичного магистериума, недовольно поинтересовался, почему используется экстренная связь. Ира коротко доложила о происходящем, затем о приказах наместника, которые ему очень не понравились, почему бы не поговорить с чужаками для начала. Они же никому пока вреда не причинили. Наоборот, помогли, вылечили двух деревенских и ничего не попросили взамен. А ведь это один из основополагающих постулатов Таренхайла. Помоги, коли можешь, но не проси даров взамен, ибо не помощь, то будет, а торговля, что есть иное и ценится иначе. До сих пор редко удавалось встретить чужаков, способных помочь просто так. Так почему же наместник решил сразу атаковать их? Испугался того, что среди них эльфы? Но эльфы ведь разные бывают. Сколько их живет в Таренхайле? Взять хотя бы мастера Кераэна, главного целителя столичного госпиталя. «Благодарю за информацию», — отозвался секретарь, когда Ирик умолк, поделившись даже своими сомнениями. «О ней будет немедленно доложено по инстанции». «Вам спасибо», — облегченно выдохнул молодой некромант. «Не отключайте амулет, я поставил ваш канал на запись. Поддержите его дополнительной энергией». И Тирвайль сжатым ментальным образом передал параметры плетения, позволяющего амулету охватить сканирующие сферы до 300 шагов в окружности. Оно оказалось на удивление малозатратным, Ирик даже удивился. Всегда считал, что подобное требует огромного количества энергии. Видимо, такие приемы изучались на более высоких ступенях посвящения. Что ж, хоть это и обидно, но оправдано. Недоучку допускать к секретам высшей магии никак нельзя. Вспомнить хотя бы Иртаса Хойда. Сколько он натворил? А ведь хотел хорошего, если вспомнить его принципы. Но не понимал всех последствий своих экспериментов, результатом чего стало неожиданное насыщение некроэнергии всех кладбищ континента. 3/4 некромантов Таренхайла, не говоря уже о магах другой направленности, полегло тогда в попытках остановить вырвавшихся на свободу ничем не ограниченных костяных драконов. Только сам повелитель сумел успокоить их, но и ему это даром не прошло. Вспомнив, во что тот превратился, Ирик сочувственно вздохнул. Лютому врагу не пожелаешь. А все из-за одного слишком умного, по его собственному мнению, мага. Выполнив указание секретаря и поддержав плетение тонкой ниточкой силы, некромант окинул взглядом пост. Обычная для укрепления такого рода постройка, напрочь перекрывающий тракт кованые ворота, укрепленные множеством плетений всех направлений. От магии света до магии смерти. Над воротами и по сторонам массивная стена, на которой он сейчас и стоял. Каждый такой пост являлся очередным рубежом сдерживания врага. Мимо него по густому лесу большим отрядом не пройти. Это предусмотрено, зачарованные завалы не дадут. Все равно придется двигаться по тракту, а он узкий. Небольшой отряд сможет долго продержаться против целой армии. И немало армий сгинуло в этих лесах, ни одна не прошла во внутренние области Таренхайла. В этот момент завибрировал амулет связи в кошеле. Ирика вызвал маг, командующий отрядом на втором посту, и сообщил, что чужаки возникли на дороге, увидели запертые ворота, после чего поднялись в воздух на полупрозрачных разноцветных крыльях, недолго повисели и телепортировались за пределы поста дальше по тракту. «Они еще и летать умеют», — ошалело выдохнул слышавший разговор Мирт. «Да с кем же мы столкнулись?» «Не знаю», — буркнул в ответ Ирик, — «но задержать их обязаны, поэтому...» Он обернулся, созвал своих коллег и рассказал о полученной информации. Выслушав его, маги озадачились. «И как их останавливать?» — хмуро поинтересовался Дисват, пожилой уже маг Земли, всю жизнь прослуживший в армии. «Пелена Орхофта», — бросил некромант. «Через нее никакая телепортация невозможна, напрочь сбивает точные привязки». «Но она безопасна, не причиняет вреда, только не дает телепортироваться», — возразил Атхат. «Неразумнее ли будет использовать завесу Сингара, она телепортирующихся через нее на атомы распылит?» «Неразумнее», — отрезал Ирак. «Они нам пока ничего плохого не сделали. Я верю своей интуиции. Она буквально вопит, что не стоит делать этих чужаков врагами. Жаль, что наместник приказал». И он досадливо скривился. «Вот они!» — вдруг заорал кто-то из воинов. В шагах в 300 от поста действительно возникло почти незаметное туманное облачко, откуда вышли 12 человек с дорожными мешками за спиной. Ирик тут же вскинул руку, начиная сплетать пелену Орхофта. Остальные маги присоединились к нему. Не прошло и минуты, как на высоту мили, наверное, взметнулось полупрозрачное полотнище. Оно слабо трепетало и разрасталось в стороны, вскоре скрывшись за горизонтом по обе стороны ворот. Затем они распахнулись, и на тракт начали выбегать десяток за десятком воины. Они без промедления выстроились в боевое построение, созданное в свое время на основании тактики гномьих хирдов. Вслед за воинами вниз поспешили маги, на ходу готовя основные плетения. Чужаки некоторое время стояли неподвижно, переговариваясь, затем не спеша двинулись вперед. Женщин мужчины отодвинули за спины, хотя те, судя по движениям, тоже были воинами не из последних. Первыми шли двое – отчаянно рыжий веснушчатый парень с кудрявыми волосами и высокий брюнет с огромным носом. Не доходя до выстроившихся и прикрывшихся щитами воинов шагов 10, чужаки остановились. «Добрый день, уважаемые!» – вежливо поклонился носатый. «Мы вам не враги, мы очень издалека. Вам мы не хотим причинить никакого вреда, мы всего лишь ищем мага вероятности. Иначе таких магов еще называют великими. Вы не подскажете, где искать такого?» Строй четко раздвинулся, и вперед вышли Ирек с Миртом. Молодой маг с любопытством смотрел на незваных гостей. От них действительно разило светом и тьмой, они однозначно являлись абсолютными антагонистами. Но как тогда они вообще рядом стоять могут? Они же должны тут же друг другу в глотки вцепиться. Видимо, чего-то он просто не знает. Но об этом не сейчас, надо отвечать. «Здравствуйте», — тоже поклонился молодой маг. «Уважаемый, я все понимаю, но у нас приказ задержать вас. Очень прошу вас сдаться добровольно». «И почему же нас хотят арестовать?» – вмешался Рыжий. «На нашу территорию невозможно телепортироваться без разрешения», – решил быть частично откровенным Ирек. «И то, что здесь оказались чужие маги, крайне странно», – поднялся знатный переполох. «Повторяю просьбу сдаться. Вас допросят, и если вы не являетесь врагами Таренхайла, отпустят. Мы обычно рады каждому, к нам беженцы со всего континента идут, но обязаны выяснить, как такое стало возможным». «Мы готовы ответить на любые ваши вопросы, но арестовывать себя не позволим», — отрицательно покачал головой носатый. «Прошу понять, у нас приказ. Молодому некроманту очень не хотелось, чтобы начался бой, но к тому, кажется, шло. Я даю слово, вам не сделают ничего плохого, но оружие и амулеты придется сдать». «Ребят», — ступил к рыжему и носатому стоявший позади эльф, «а может, ну их, пошли дальше искать? Миров-то много, где-нибудь да найдем». «Может, и так». Затем рыжий шагнул вперед и сказал: «Думаю, вы уже поняли, что мы не из вашего мира. Повторяю, нам всего лишь нужно встретиться с вашим магом вероятности, а такое здесь есть, мы его ощутили. Хотите еще что-то узнать? Спрашивайте. Но ареста не будет. С нами вам не справиться, мы не просто маги, а носители первозданных сил. Если заставите нас драться всерьез, то результат никому не понравится». «Я тоже не испытываю желания драться, но повторяю, у меня приказ», — тяжело вздохнул Мирт, медленно доставая меч. «Убивать только в крайнем случае», — скомандовал своим рыжий, носатый поддержал приказ товарища кивком. Чужаки разом сбросили дорожные мешки и выхватили из-за плечей мечи вместе с ножнами, не обнажая их. Полусотник скривился, но махнул воинам. Те, пройдя не одну кампанию, тут же сомкнули щиты и мерно зашагали вперед, загибая строй дугой, чтобы охватить противников. Идущие позади подготовили сети. Ирек вместе с другими магами сплел и бросил плетение мгновенного сна, но оно просто не подействовало. Ни с чем подобным молодой некромант еще не сталкивался. Он не ощутил противодействия, ее плетение просто кануло в никуда. Это какой же уровень у незваных гостей? Он начал создавать заклятие за заклятием, но одно чужаки отводили, другое поглощали, а на третье вообще не обращали внимания. Однако все это оказалось еще цветочками. Ягодки начались, когда воины попытались захватить кого-то из чужаков при помощи сетей. Те словно размазывались в пространстве, мгновенно перемещаясь на несколько шагов и уходя из-под сети. Затем двое, причем это были девушки, в тройном сальто перемахнули строй и принялись оглушать таренхайльцев ножнами. Двигались они с такой скоростью, что уследить было невозможно. Ирек ошалело наблюдал за чужаками, даже глаза протер неверием. Ну не способен человек такое творить. Однако незваные гости творили. Воинов подобного уровня молодой некромант тоже не встречал. Они и маги, и воины? И в обоих путях достигли высочайшего уровня? Как? Это же издавна считалось невозможным. Вскоре почти половина таренхайльцев валялись на земле, причем ни одного из них не убили и не покалечили, что поражало. И Ирек начал с тоской понимать, что приказ они не выполнят. Никогда не думал, что может оказаться в столь глупой ситуации. Спросят ведь с него и Мирта, что отвечать. Хотя стоп, у него уже будет запись происшедшего, амулет передает все прямо в магистерий. Значит, доказательство будет. Он выдохнул, создал атакующее некроплетение, чего еще не делал, не хотел убивать, и шагнул вперед, готовясь умереть с честью. «Внимание!» — вдруг прогремел над дорогой хорошо знакомый каждому таренхайльцу мертвенный безразличный голос. «Я отменяю приказ наместника и приказываю оказывать уважение гостям из-за предела всю возможную помощь». «Слава богам!» — улыбнулся Ирик, разряжая плетение в землю. «Добро пожаловать!» Бой тут же прекратился, воины поспешили отойти к воротам поста, чужаки тоже оттянулись назад. «Мы никого даже не покалечили», — пробурчал краснокожий орк. «Только шишки будут и бошки поболят чуток. Скоро в себя придут». «Я вижу», — наклонил голову Ирик, — «и благодарю вас за это». «А кто говорил?» — хмуро поинтересовался носатый, переглянувшись с подошедшей к нему очень красивой черноволосой девушкой. «Повелитель», — широко улыбнулся молодой маг. «Сам повелитель. Я вижу, у вас его любят. Более того, обожают. Это он создал страну, дающую убежище каждому гонимому. Без него мы все давно были бы мертвы». Гости из-за грани снова переглянулись. «Мы расскажем», — заметил их недоверие Ирик, — «обо всем. Пройдемте внутрь, пообедаем, и мы ответим на ваши вопросы. Надеюсь, и вы на наши тоже». «Постараемся», — кивнул Рыжий. «Меня зовут Сантиар». Затем он представил остальных своих спутников. Наибольшее любопытство воинов вызвали эльфы и орки, особенно последние из-за цвета кожи. На перворожденных просто избегали смотреть. Около года назад небольшой их отряд смог миновать засеки и ворвался в приграничную деревню. Подоспевшие вскоре егеря выбили захватчиков, но было уже поздно. Никого из деревенских в живых не осталось, и умирали они столь страшно, что эльфов с тех пор в плен не брали. Причем к тем из них, что жил в Таренхайле, отношение не изменилось, их просто не считали перворожденными. А что выглядит похоже, так они и в этом не виноваты. Посмотрев на гостей из-за предела магическим взором, Ирик отметил, что защиту те не сняли. Ничего удивительного, впрочем, сразу после нападения доверия к хозяевам у них нет. Все-таки наместник идиот. Молодой некромант надеялся, что после всего этого Лэра Хивана наконец попросят с его должности, это далеко не первая его ошибка. Но она, в отличие от прежних, привлекла к себе внимание самого повелителя. А он ошибок не прощает, не раз говорил, что ошибка страшнее преступления. Что самое странное, чужаки сами при некоторой помощи Ирика сотоварищи вылечили беспамятных воинов. У тех даже синяки и старые шрамы сошли на нет, что в очередной раз безмерно удивило молодого некроманта, не очень-то поверившего в рассказ матушки Тари. Похоже, магия в их мире куда более развита. Вскоре гостей из-за грани пригласили во двор поста, где носатые рыжие ушли вместе с Ириком и Миртом в помещение казармы для переговоров. Вскоре должен был прибыть маг из магистерия. Храд с любопытством оглядывался. В общем, ничего примечательного, обычный воинский форпост. В Аркаграре подобных множество, разве что построенных из камня. С деревом на его родине туговато, только на севере есть леса, но оттуда дорого везти, а камня полно. Орк был рад, что не пришлось драться всерьез. Местные лианцам явно не враги, они всего лишь защищают свою землю. Хотелось бы надеяться, что Санти с Леком договорятся с ними и узнают, где искать мага вероятности. А тот очень силен, полностью скрыл свое местонахождение, известно только приблизительное направление. Во дворе, окруженном высоким бревенчатым забором, нашелся стол со скамьями, за которым лианцы расположились. Местные не беспокоили их, только поглядывали с любопытством, но не заговаривали, это вызывало уважение. Храд тоже сел и собрался было перекусить, достав из котомки припрятанный кусок жареного мяса, но не успел. «Ты откуда такой будешь, сынку?» – заставил его обернуться чей-то хриплый голос. Спрашивал старый воин без одного уха, лицо его пересекали несколько шрамов, маленькие желтые глаза смотрели настороженно. Явно во многих битвах рубился и трусы не праздновал. Причем орк однозначно орк, вот только какой-то странный. Не сразу до уроженца Мрока дошло, что именно в этом орке не так, а когда дошло, он чуть с лавки не грохнулся от изумления. У старика была темно-зеленая кожа. «Здравствуйте, уважаемый!» Храд заставил себя встать и поклониться. «Из Аркаграра, город Мрок. И где же он?» «В другом мире». «В другом мире?» Озадаченно почесал в затылке старик. «Надо ж, у вас там все такие красные». «Ага», — кивнул Храд, — «а про зеленых и не слыхал никто». «Вы сами живете? Али в союзе с кем?» «Сначала сами жили в Аркаграре, Кагал старейшин правил, а потом вошли в Илианскую империю. К нам потом даже эльфы прибежали и попросились их принять. Вон тот, брат мой кровный, сын их вождя». «Это ж как тебя угораздило-то?» Храд вздохнул и коротко рассказал свою историю, не упоминая, конечно, что является одним из императоров. По обычаям народу Рукхай, к старикам, особенно бывшим воинам, всегда надо проявлять максимальное уважение. Это было даже не правило, а впитанный с молоком матери непреложный закон. «Да, богатая у тебя судьба, сынку», — покрутил головой старик. «Зовут-то как?» «Храд Сломанный Клык». «А меня Крохтом Рукхаем кличут. Как остатки племени нашего после набега ушастых под руку повелителя ушли, так и живу и служу тут, в Таренхайле. Семью тоже ушастые побили, через границу проскочили, а наша деревня рядом была. Сочувствую, — опустил голову Храд, сложив перед грудью руки, как полагалось по обычаю. У нас такое святоши из Корведа творили, а ушастых мы пару тысяч лет не видали, между нами империя лежала. Тини первый, кто выбрался из леса, на нас с наставником и напоролся. Ну, а наставник его тоже взял, а потом все его ученики побратались. Принято так у горных мастеров. Горных мастеров? Молодой орк кивнул и коротко рассказал о боевом братстве Лиан и его законах. Говоришь, первым был? Прищурился Крохт. А до тебя знать баяли, что орки не могут. Молодца. Бать потом тоже гордился, смутился Храд. Сейчас уже много орков в учениках у горных мастеров, но еще никто, кроме меня, обучение не закончил. Ну, никого и не гоняли так, как нас. Сам император учил. Повелитель ваш? Ага. Наш тоже мечник знатный, да и колдун страшный, оскалил клыки старик. Боятся ушастые, коли он на поле боя выходит, все бросают и бегут, будто им пятки поджарили. А ежели он мертвяков подымет, Ну, мертвяков подымать я и сам умею, дело не хитрое, хмыкнул молодой орк. А вот что мечник знатный, это хорошо. Может, это его мы и ищем? «А кого вы ищете-то?» – заинтересовался Крохт. «Да есть маги особые, которые могут делать невозможное возможным. Магом вероятности зовутся», – вздохнул Храд. «Нам такой, как воздух, нужен, как учитель. Дома беда у нас, не найдем учителя, так перебьют нас. Защититься надо, а для того...» – он обреченно махнул рукой. «Почти 3 месяца уже ищем, а толку нет». «Повелитель до хрена раз такое творил, что никто не верил. Ты с ним поговори, он чего-то подскажет». В этот момент молодому орку пришло в голову, что этот самый повелитель действительно может оказаться искомым магом вероятности, раз делал то, что другие считали невозможным. Он извинился перед стариком и, не вспомнив о мысленной связи, ринулся в казарму, чтобы поделиться своей догадкой с Леком и Санти.